представлен нотариусу на улице Рояль в Париже. Выбор такого наименования, примечание «Ресторасьон, реставрация», похоже, указывает на то, что целью акционерного общества является приведение в порядок дряхлых зданий. Именно таково желанное поместье или, быть может, напоминает о более грандиозном проекте реставрации Царства Божьего на земле? Предположение может показаться двусмысленным. Однако это не так. Большинство мунистских предприятий носит весьма благочестивое название. Тон-иль, что по-корейски означает «объединение», транснациональная промышленная группа церкви. В Соединенных Штатах Америки движение контролирует десятки филиалов, к примеру, предприятия Единого мира, индустрия надежды, счастливый мир Соединенных Штатов Америки и тому подобное. Мы еще вернемся к ним. А пока снова отправимся в южный пригород Парижа, точнее, в Эври-Птибур. Владение Мишеля Боше, бывшего мэра Эври, оценивается примерно в 2 миллиона 200 тысяч франков. Стоимость работы и финансовые расходы придется прибегать к займу еще 1 100 000 франков. Как добыть нужную сумму? В 1979 году секта постоянно переводит деньги на личный счет Жоржа Катуа в банке Ротшильда. Предусмотрено, что церковь пользуется его счетом, чтобы передать фирме 320 тысяч франков для покупки поместья. Управляющий обществом «Ресторасьон» подписывает долговые обязательства на эту сумму. Уставом фирмы предусмотрено, что по истечении 4 лет Жорж Катуа должен передать свою часть любому физическому или юридическому лицу, назначенному Анри и Реми Бланшарами, чтобы гарантировать интересы ассоциации. Круг замкнулся. Таких, как Жорж Катуа, называют подставным лицом. Наличные деньги поступают и еще от одного сторонника церкви. Чек на 250 тысяч франков, адресованный другу Жоржу, имеет приписку от руки в пользу церкви Единения. Это один из первых документов, обнаруженных полицией на столе Катуа в Муни. Сам управляющий фирмой внесет в общий котел 30 тысяч франков. Он отдает эту сумму потому, что устав обязывает акционеров передать свою долю церкви Единения. Хотя этот ловкий маневр и предохраняет репутацию семьи, но проблемы финансирования он не решает, так как после всех подсчетов выясняется, что будущие покупатели дома в Эври собрали только 1/5 нужной суммы. Требуется кредит, а время торопит, ибо отношения с Мишелем Боше настолько хороши, позже мы увидим, что они столь же сердечны и с другими депутатами ОПР и мэрии Парижа, что бывший мэр Эври дал разрешение на въезд в дом еще до оплаты покупки и даже до размораживания кредитов. Итак, бригада квалифицированных специалистов и мунистов-разнорабочих уже трудится над благоустройством дома, а до оформления сделки еще далеко. Первые ходатайства перед банками результата не дали. С ноября 1980 по 1981 год Жорж Катуа посетил 9 банков. Безуспешно. Он связывает эти неудачи с ухудшением общей экономической ситуации накануне выборов.